Андерс Шуман стоял у окна своего углового кабинета и смотрел на русское посольство. Территория посольства пряталась в темноте, освещен был лишь небольшой пятачок у ворот, тусклым фонарем и светом, льющимся из будки, в которой мерз дежурный солдат. Иногда солдат выходил из будки, чтобы согреться, пройдясь несколько раз вдоль металлических ворот. Как бы удивился этот часовой, если бы сейчас действительно что-то произошло, подумалось главному редактору. Солдат был бы крайне изумлен, если бы кто-нибудь подъехал на автомобиле к посольству и открыл пальбу по его зданию или перелез бы через забор и спрыгнул на территорию посольства. У солдата не было бы ни малейшего шанса, потому что на стороне нападавшего были бы все преимущества — внезапность, решимость и знание последовательности действий. «Мы страшно уязвимы», — подумал Андерс Шуман, — «мы ужасно открыты. Невозможно сохранять бдительность и готовность в течение суток напролет, не упуская ни одной мелочи в системе безопасности. Эта проблема стоит сейчас перед всем миром, не только перед западными демократиями. Каждый человек оказывается беспомощным перед лицом беспощадных преступников». «Деньги, власть и влияние», — подумал Шуман. «В мире всегда находились люди, стремившиеся кратчайшим путем овладеть всем этим, но создается впечатление, что методы становятся все более грубыми, а положение день ото дня ухудшается». Пошли слухи о том, что убийство на Нобелевских торжествах совершила женщина. На пресс-конференции полиция не подтвердила, но и не опровергла этот факт. Не было сказано ни слова об угрозах или об организации службы безопасности. Охрана была на месте, и никто до сих пор не понимает, где система дала сбой. Все шло по плану, и пока никто не может сказать, где оказалось слабое место. Пошел снег. Одинокие снежинки медленно, словно нехотя, начали падать на асфальт. Андерс Шуман потер горящие от усталости глаза, несколько раз моргнул, вернулся к столу и посмотрел на часы. «Может быть, мне не стоит больше всем этим заниматься?» — подумал он. «Если наступила новая эра, если таково теперь положение вещей, если бал правит терроризм, а безопасность становится смыслом жизни, то, наверное, мне стоит уступить место другим. Если терроризм уже здесь, то значит свобода личности уже мертва. Безопасность будут использовать как аргумент для оправдания больших ограничений, усиления надзора, что окончательно подорвет свободу информации. Наверное, для того, чтобы соответствовать новой эпохе, понадобятся новые журналисты, потребуются, видимо, и новые лидеры». На мгновение Шуман испытал чувство острой жалости к себе. Владельцы газеты не испытывали к нему доверия, и рассчитывать на весомый пост в их империи он не мог. «Приехала Анника», — раздался по селектору голос Янсена. «Зайдите ко мне», — ответил Шуман, наклонившись к аппарату. «Интересно, кто ее сегодня одевал?» Анника вошла в кабинет главного редактора в ковбойских сапогах, в черном клетчатом жакете, с огромной грязной сумкой и в розовой кружевной юбке. Волосы она собрала в высокую прическу, а вместо заколки воспользовалась шариковой ручкой. Адвокат подтвердил, что она не может писать о стрельбе и обо всем, что произошло непосредственно после нее, — сказал Янсен, плюхаясь в кресло. Она также не имеет права давать интервью или каким-либо иным способом распространять эти сведения. Уголовное преследование за разглашение не предусмотрено, но зато грозит огромный штраф. Одному Богу ведомо, как они могут совмещать оба эти решения. — Что ты видела? — спросил Андерс Шуман. «Как ты сам только что слышал», — начала Анника Бенгтзон, утонув в кресле. Она была бледна и немного взвинчена, на лбу выступили капельки пота. Главный редактор махнул рукой. Анника съежилась под его взглядом, не имея сил протестовать. «Я очень хорошо видела женщину, которую они подозревают в убийстве», — сказала она. «Очевидно, там было мало людей, которые...» Она провела рукой по волосам и случайно выдернула из прически ручку. Вся копна волос упала ей на лицо. «Я провела 3,5 часа в штабе национальной криминальной полиции, пытаясь составить фоторобот этой девушки. Вышло не очень хорошо, но полицейские говорят, что это лучше, чем словесный портрет». «Значит, ты видела убийцу?» — спросил главный редактор, смутившись от своего неподдельного волнения. «Значит, стреляла женщина. Ты видела и сцену убийства?» Анника неуверенно посмотрела на свои лежавшие на коленях руки. «Убитая смотрела на меня», — сказала Анника и, подняв голову, посмотрела в глаза шефа. «Она смотрела на меня, умирая. «Каролина фон Беринг? Ты видела, как ее застрелили?» Аника машинально отбросила с лица волосы и закрепила их ручкой. Отвечая, она устремила взгляд куда-то поверх крыши русского посольства. «Она смотрела на меня как-то особенно», — сказала Аника Бенгтзон, глядя в окно и сцепив руки на коленях. «Тебе нечего сказать нам, твоим работодателям?» Она посмотрела на Щумана, по лицу ее пробежала мимолетная тень. «Я не знаю, что делает полиция, помимо того, что видела своими глазами. Думаю, что вы информированы гораздо лучше меня. Полагаю, что теперь мало кого интересует аромат духов королевы Сильвии». Андерс Щуман подавил раздражение и обратился к ночному редактору. «У нас есть возможность обойти запрет?» «Если верить адвокату, то нет». Шеф встал, не в силах усидеть на месте. «Этого я и боялся», — сказал он излишне громко и в отчаянии всплеснул руками. «У нас уникальный свидетель, но полиция связала нас по рукам и ногам. Закон о терроризме в действии. Нам запретили писать о самом громком преступлении, и на каком, спрашивается, основании? Ведь мы пока еще живем в демократической стране». Янсен бросил взгляд на часы, недовольный, как всегда, ненужной эмоциональной вспышкой. «Глава 23 юридического процедурного акта», — сказала Аника. «Параграф 9, заключительный раздел. Показания ключевых свидетелей засекречиваются руководителем расследования в случаях особо серьезных преступлений. Это очень старый закон, призванный предотвратить утечку информации, которая может повредить следствию». «Всегда найдутся разумные причины для того, чтобы ограничить свободу слова», — сказал Щуман, погрозив пальцем подчиненным. «Но как они вообще смогли такое допустить? Неужели в ратуше не было охраны?» Аника Бенгтзон потерла ладонями глаза. «Конечно, она была, но Нобелевский банкет никогда не считался особо опасным и рискованным мероприятием. Уровень обеспечения безопасности не менялся уже много лет. Полиция работает совместно со службой безопасности, организаторами банкета и администрацией ратуши. В этом нет ничего необычного. Полицейские охраняют входы и выходы, а люди из службы безопасности работают в зале», — подытожил Щуман. «Именно так», — устало подтвердила Аника. «Оцепление вокруг ратуши никогда не бывает слишком плотным. Охраны намного больше в концертном зале во время самой церемонии награждения. Там блокируют верхний рынок и часть Королевской улицы». «А телохранители?» — спросил Щуман. «Где они были? Черт бы их побрал!» «Полиция безопасности никогда не распространяется о личной охране», — сказала Аника. «Но существует правило, согласно которым осуществляется полицейское сопровождение членов правительства, королевской семьи, высокопоставленных гостей из-за рубежа. Полиция в таких случаях выполняет определенные уставами функции». Андерс Щуман поднял руку, заставив Анику замолчать. «Я говорю о полной неспособности полиции работать», — сказал он. «Как такое вообще могло произойти?» «Я хочу сосредоточиться именно на этом. Полиции не удастся умыть руки, оправдываясь отсутствием нужного законодательства». «Не хочешь ознакомиться с обзором утренних изданий?» — спросил Янсен, неловко поерзав в кресле. Андерс Щуман, побагровевший от обуревавших его чувств, сел за свой стол и знаком велел ночному редактору продолжать. «У нас практически нет снимков места преступления», — заговорил Янсен. «Ульф Ольсен, этот идиот, обожающий снимать знаменитостей на разных событиях, сделал 500 снимков принцессы Мадлен, но ни одного снимка события преступления. У него, видите ли, была неподходящая диафрагма и камера с неважным разрешением. Аника сделала несколько фотографий в золотом зале, когда ратуша уже была оцеплена. Таких снимков нет больше ни у кого, но снимки сделаны сотовым телефоном, и их качество оставляет желать лучшего. Один снимок мы разместили на 8-й полосе, один на 9-й. Двое судмедэкспертов у лужи крови. Очень сильные фотографии». «Что еще у нас есть?» — поинтересовался Щуман. «Мы продолжаем следить за шведским телевидением. Не выпустят ли они какой-нибудь материал, но они пока ничего не передают. Камера работала в золотом зале в момент преступления, но она, к сожалению, была установлена возле оркестра. Вопрос заключается в том, что они сняли и что выпустят в эфир». «Конечно, они ничего не покажут», — сказал Щуман. «Зачем им это нужно?» «Но это же совершенно особый случай», — возразил Янсен. Щуман едва не задымился от злости. «В чем дело?» — спросил он. «Что делает это убийство таким особенным, кроме того, что оно было совершено в таком месте и в такое время?» «Это тройное убийство», — сказал Янсен. «Второй охранник только что скончался, третий находится в критическом состоянии. Никто не считает это рядовым убийством. У убитых охранников, наверное, были жены и дети, — заметила Аника. Шеф снова встал. Значит, это убийство настолько необычное, что ради него нам нужно новое законодательство? Оно такое особенное, что нам понадобился новый набор этических правил? Аника Бэнкдзон посмотрела на часы, потом переглянулась с ночным редактором. «Что еще у нас есть?» — спросила она. «У ратуши на улице было много внештатных фотографов, так что много материала есть у них. Весь город оцеплен, так что на большинстве фотографий мы получим угрюмые лица полицейских и военные машины. Страницы 10 и 11. Полиция на охоте». Андерс Щуман не мог сидеть, он встал и подошел к окну, став спиной к русскому посольству. «Планирует ли полиция в ближайшее время начать аресты?» — спросил он. «Лодка, на которой бежала убийца, была обнаружена в Грендале. Полиция думает, что дальше она поехала на машине к югу, в Сёдерталье. Возможно, у нее были сообщники, один в лодке, другой в машине». Андерс Щуман взял ручку и постучал ее о ноготь. «Почему к югу?» «В полиции заявили, что они были готовы к такому повороту и сразу заблокировали дороги. Если бы она поехала на север или на восток, ее бы точно поймали. На запад — вода, остается только одна дорога на юг. У нас есть предположительный график ее бегства. Полиция считает, что в Шерхольмене она была до 23 часов 5 минут, так как в это время дорога в этом месте была блокирована». Щуман увидел, что Аника смотрит на ручку, и отбросил ее в сторону. «Как с фотографиями жертв?» «Так как дорожная полиция и паспортные отделы закрыли для публики свои архивы, раздобывать фотографии жертв стало постоянной головной болью. Еще одно последствие теракта 11 сентября. Новая эра наступила. И фон Беринг, и Визель были публичными людьми, поэтому их фотографий великое множество. Агентство Пелли опубликовало кадры передачи из голубого зала. Там они сидят рядом, весело беседуют и поднимают бокалы. Качество не блещет, но мы поместили их на 6 и 7 страницах. Еще у нас есть фотографии королевской четы, их реакция. Конечно, они не видели, что произошло, но Берет сумела сделать из этого захватывающий рассказ. Король и королева сидели в галерее принца и беседовали с некоторыми лауреатами, когда раздались выстрелы. Если измерить расстояние, на котором это произошло, от королевской четы, то от убийцы ее отделяли какие-то 10-12 метров. Пусть даже половина этого расстояния — массивная каменная кладка. «Что вы поместили на обложке?» — перебил Янсен и Щуман. «Ждем фоторобот. Заголовок гласит «Лицо убийцы» или что-нибудь в этом роде». Андерс Щуман почувствовал, что сейчас его усталый мозг сожмется и превратится в жалкую горошину, венчающую спинной мозг. «Мы ждем фоторобот, составленный нашим корреспондентом, но не можем его напечатать. И все из-за чертова запрета полиции на разглашение. Будьте они неладны, не дают работать». Он упал на стул и махнул рукой. «Идите, заканчивайте номер», — сказал он. «Но я хочу увидеть номер перед тем, как он пойдет в печать». Когда коллеги покинули его кабинет, Андерс Щуман встал, подошел к окну посмотреть, что делает русский солдат. Будка была пуста, солдат ушел. Аника вернулась в свою комнатку и записала все, что смогла вспомнить. Она записала по памяти все, что случилось на ее глазах, включая танец с Боссе. Она записала все детали, все, что сказали полицейские, все, что она видела и чувствовала. Получился весьма неважный, путанный текст, но он все равно не предназначался для публикации. Анике нужна была подпорка для памяти, она участвовала во многих судебных процессах и знала, как многое забывают свидетели. Со временем память тускнеет, а она хотела сохранить свои первые истинные ощущения. Для того, чтобы даже следы текста не попали на сервер газеты, она поместила его в своем электронном архиве в сети, в почтовом ящике Аника Бэнкдзон Собака Hotmail.com. Там Аника хранила тексты, к которым хотела сохранить доступ с других компьютеров, но сделать их недоступными для газеты. Она выключила компьютер и продолжала сидеть, бесцельно глядя в пространство. Тело просто кричало от усталости, но она была уверена, что ночью не сможет уснуть. Она увидела, как в курилку прошел Янсен с сигаретой и чашкой кофе. Аника схватила куртку и выбежала за ним. «Да, кажется, он был в препоганом настроении», — сказал Янсен, глядя на Аннику, которая присела рядом с ним с чашкой в руке. «Он всегда такой, когда я рядом», — сказала Аника, с преувеличенным вниманием разглядывая кофе. «Он был просто в ярости от того, что я написала о наших хозяевах и ТВ Скандинавия. Ты слышал, что он не получил место председателя Ассоциации газетных издателей? Ян-сан закурил сотую за день сигарету и выпустил клуб дыма в чашку. Думаю, что ты все принимаешь слишком близко к сердцу. В конце концов, он взрослый человек и должен нести бремя своей ответственности. Если он будет сильно волноваться по поводу подобных пустяков, то у него не останется времени ни на что путное. В руке, державшей тонкую пластиковую чашку, стало горячо, и Аника перехватила чашку. «Я знаю Щумана», — тихо произнесла она. «Знаю лучше, чем думают многие. Я знаю, в чем он убежден, и, поверь мне, есть вещи, которые он воспринимает очень серьезно. Например, его назначение. Все будет нормально, но не прежде, чем его простит председатель Совета попечителей. Дай ему полгода, и тогда он снова начнет хорошо ко мне относиться». Янсен смачно отхлебнул кофе. «Что за ерунда? Снова начнет хорошо относиться?» — спросил он, сделав глоток. «Освещение Нобелевского банкета — это очень почетная работа. В паре с Ольсоном? Ты шутишь, да еще в таком наряде!» Она дернула себя за подол разорванной внизу розовой синтетической юбки. Она видела, что Янсен смотрит на нее своим особым, только для него характерным взглядом, смотрит как на необычное растение или странную птицу, без осуждения, но с любопытством ботаника или орнитолога. «Как там все было на самом деле?» — спросил он и затянулся дымом. Аника на мгновение закрыла глаза, воспроизводя по памяти впечатление, возникшее у нее, когда она вошла в голубой зал. «Сначала вид меня просто ошеломил. Нестерпимо яркий свет, масса людей. Еда невкусная, первая перемена вообще была несъедобной. Ну, там тепло, нет промозглого холода, как часто говорят». В конце концов, она оказалась за одним столом с боссом, работавшим в другой вечерней газете. Они встречались и раньше, например, когда писали об убийстве Мишель Карлсон в замке Юг-Стокгольм. Тогда они непринужденно болтали, подначивали друг друга и пили. «Правда, говорят, что журналистов всегда сажают за колонну, чтобы они ничего не видели?» Аника кивнула чистую правду. «За 3,5 часа мы так и не узнали, что происходило за главным столом. По телевизору все видно намного лучше. Тебе хотелось бы там побывать?» «Ты в самом деле видела убитых?» Аника тяжело вздохнула и собралась с мыслями. «Только одну, в золотом зале. Там умерла фон Беринг». Она умолкла, вспомнив взгляд женщины, неестественную неподвижность ее тела. «Я видела, когда в нее выстрелили, потом я упала на пол рядом с ней». Голос ее дрогнул, в горле появился булькающий хрип, который она попыталась замаскировать глотком кофе. «Но убийцу я в тот момент не видела, то есть я не видела, как она стреляла». Янсен закурил следующую сигарету. «Но как же ты помогала составлять фоторобот?» «Я столкнулась с убийцей за несколько секунд до выстрелов. Она наступила мне на ногу». Аника поставила пластиковую чашку на пол и стянула с ноги сапог. На стопе вздулась истинно багровая шишка размером с 5-кроновую монету. Кровоподтек был отчетливо виден сквозь колготки. «Вот это да», — сказал Янсен. «Фоторобот опубликуют завтра, могу держать пари. Им надо свериться с другими свидетельскими показаниями». «Как они это делают? Кто-то рисует портрет?» Аника почувствовала, что из плеч ушло свинцовое напряжение. «Нет, сейчас строят компьютерное изображение. Сидишь в старом здании полицейского управления на Королевской улице, в обычном офисе с 3 компьютерами. Работать они начинают с человеком, который, по их мнению, может дать им лучшее описание. После того, как ты расскажешь им все, что видел, тебя просят снова рассказать то же самое, но в обратном порядке. Это позволяет нарыть новые детали. Когда рассказываешь о чем-то в хронологическом порядке, то стараешься соблюсти логику, чтобы рассказ не терял связности». Аника понимала, что ее несет, но не могла остановиться. Слова лились из нее, как из шлюза, долго перегороженного воротами. Янсен слушал, кивал и курил, и это успокаивало. «Потом мне предложили сделать перерыв на 15 минут. Я попила кофе. А когда вернулась, портрет был уже готов, и мне предложили сказать, что в нем не так. Я сказал, что прическа». Полицейский рассмеялся и сказал, что 9 из 10 женщин всегда начинают с того, что не соответствует прическа. «Я продолжала вносить изменения. Мне пришлось вносить их до тех пор, пока картинка меня не удовлетворила. Это заняло много времени». И он сидел за компьютером и рисовал носы. Аника отпила остывший кофе и отрицательно покачала головой. «Там есть специальная компьютерная программа. В ней заложены сотни носов разных форм, которые можно поворачивать и менять их размер. Потом идут глаза, губы и так далее». «Вот это да! — еще раз сказал Янсен. Аника смяла пластиковую чашку и вдруг поняла, что Янсен спрашивает, чтобы успокоить ее, а не потому, что его интересуют фотороботы. «Спасибо», — тихо сказала она. Ночной редактор затушил сигарету в пепельнице и резко встал. «Да», — сказал он. «Но этого недостаточно». Он вышел, и Аника осталась одна в курилке, глядя сквозь покрытое никотином стекло на утреннюю суету в редакции. Начинался новый день. Томас вдруг увидел, как колеблются на потолке спальни отсветы уличных фонарей. Его разбудил какой-то звук, который он никак не мог вспомнить. Несколько секунд он лежал неподвижно, прежде чем окончательно проснулся. Снаружи доносился какой-то грохот, то ли от автобуса, то ли от грузовика, на обычный городской шум, повседневный городской стресс. Колеблющиеся отсветы превращали дом в баржу, вечно качающуюся на волнах. Рев автомобильных двигателей делал из спальни резонатор, концертный зал, в котором непрерывно играла музыка уличного движения. Эта квартира надоела ему до тошноты, до того, что ему хотелось кричать. Как было бы хорошо навсегда убраться отсюда. Усилием воли он оторвал взгляд от колеблющегося светового пятна на потолке и скосил глаза в сторону. Анники не было. Она не пришла домой. В душе шевельнулась тревога. Что могло случиться? Почему она вечно подвергает себя опасности? Освещение Нобелевского банкета не могло занять всю ночь, не так ли? О чем там можно писать, кроме ожерелья королевы Сильвии? Он снова уставился в потолок и тяжело сглотнул. Это было давно знакомое противное чувство. В последнее время он часто ощущал раздражение. Оно не давало покоя, как камешек, попавший в ботинок. Аника никогда не считалась с тем, что она жена и мать. В этот момент он услышал, как открывается входная дверь. По полу пробежал прохладный ветерок, словно стремясь уравнять температуру в отапливаемой спальне и на зимней улице. «Анника!» Она включила свет и на цыпочках вошла в спальню. «Привет!» — прошептала она. «Я тебя разбудила!» Он приподнял одеяло и изобразил на лице улыбку. «Это не ее вина». «Нет», — ответил он. «Где ты была?» Она села на краешек кровати, не сняв свой уродливый жакет. Выглядела Анника как-то странно. «Ты не слышал вечерние новости?» Томас взбил подушку и сел. «Я смотрел спортивные новости по третьему. На Нобелевском банкете была стрельба. Я оказалась рядом и все видела. Всю ночь я провела в полиции». Он посмотрел на жену так, словно она находилась где-то далеко, вне пределов досягаемости. Если он протянет руку, то не сможет к ней прикоснуться, просто не дотянется. «Как такое могло случиться?» — запинаясь, спросил он. Она вытащила из потрепанной безобразной сумки газету. В нос Томасу ударил запах свежей типографской краски. «Убийство на Нобелевском банкете. Ночная полицейская охота. Полный рассказ о трагедии на Нобелевском банкете». Потеряв дар речи, Томас принялся рассматривать фотографию, на которой были изображены мужчина и женщина с поднятыми бокалами. Темноволосая женщина и совершенно лысый мужчина. Оба смеются, оба превосходно, празднично одеты. Убили лауреата по медицине. Аника перегнулась через мужа и ткнула пальцем женщину. Она была убита. Каролина фон Беринг. Она была председателем Нобелевского комитета Каролинского института. Я видела, как она умирала. Она сбросила жакет, вздохнула и, сгорбившись, свесила голову на грудь и как будто начала похрапывать. Она вдруг стала такой близкой, что ему захотелось немедленно успокоить жену. «Анки», — сказал он, притянув Анику к себе. Одежда зашуршала, когда она упала на мужа. «Теперь все хорошо, все позади, ты снова здесь, со мной». Она поднялась, потянулась за жакетом, потом встала и вышла в холл. Эта определенная ею дистанция снова вызвала у Томаса раздражение, смешанное с разочарованием и горечью. «Я встречался с Пером Крамне из департамента», — преувеличенно громко сказал он. «Для меня это был удачный день». Ему показалось, что он услышал звук открываемой дверцы холодильника. Аника налила себе воды, она не ответила Томасу. Тема «В тени смерти». «Кому?» «Андриете Алцель». «Эмиль, Эмиль, самый младший, самый белокурый из братьев Нобель. Эмиль, насмешник и танцор. Как же любит его Альфред». Эмиль только что сдал выпускные экзамены и теперь готовится стать студентом технологического института. Эмиль, стремящийся во всем походить на старшего брата, стать таким же, как Альфред. В свободное время он помогает старшему брату. Ох, как Эмиль работает, старается, и как хорошо у него это получается. Он так отличился, что ему доверили делать нитроглицерин, который потом используют на строительстве железнодорожной линии, по которой пойдут поезда на север от Стокгольма. Новая железная дорога — часть новой эры. Этим субботним утром 3 сентября 1864 года он вместе с другом-студентом К.Э. Херцманом стоит в огороженном дворе лаборатории Альфреда. В чистом воздухе, в котором уже чувствуется дыхание осени, отчетливо раздаются их юные голоса. Они перегоняют глицерин. Может быть, их слышит Альфред? Наверное, это так. Старший брат слушает их смех, стоя у открытого окна и разговаривая с инженером Бломом. В половине 11-го Сёдер Мальм сотрясается от страшного взрыва. От зданий отваливается штукатурка, со звоном лопаются оконные стекла в домах на Королевской улице по ту сторону от Риддорф-Ярдена. Яркую желтую вспышку заметили во всем городе. Столб огня быстро превратился в столб черного дыма. Ударная волна настигла Альфреда у окна, она швырнула его на пол, и он сильно ушиб лицо. Проходившего по улице плотника Ньюмана разорвало на куски. Были убиты также 13-летний посыльный Герман Норт и 19-летняя Мария Нордквист. Тела Эмиля и его друга Херцмана были в таком состоянии, что сначала полицейские никак не могли понять, сколько же человек убито. Лабораторному зданию были причинены страшные разрушения. Городская газета лаконично констатирует: от фабрики не осталось ничего, кроме обугленных развалин, повсюду разбросаны обгорелые обломки. Во всех расположенных поблизости зданиях и даже в тех, где не было слышно взрыва, не только вылетели стекла, но и оконные рамы. Об этом взрыве стокгольмцы вспоминали не одно десятилетие. Сам Альфред на следующий день снова приступил к работе. Он никогда и ни с кем не говорит об этом несчастном случае, об этой катастрофе. Он пишет сотни писем, но ни в одном из них не упоминает о том взрыве. Альфред не женится, у него никогда не будет детей. Труд всей своей жизни он завещал тем, кто стремится сохранить мир, делает великие изобретения и пишет гениальные книги. В своих письмах он все время говорит о своем одиночестве, о чувстве бессмысленности бытия, о растущем беспокойстве. Он нигде не был дома, он был всегда в пути, вечный странник. Аника шла по длинному бесконечному коридору. Над головой висели большие хрустальные люстры, кусочки хрусталя тихо позвякивали, хотя в коридоре не было ни ветерка. Далеко впереди, так далеко, что в том месте стены почти сходились, Аника видела крошечный источник света. Она знала, что это. Там была Каролина фон Беринг, убитая женщина. Она ждала Анику. Но Анике надо было поспешить, надо бежать. Это очень важно. Но в этот миг поднялся ужасный ветер. Люстры стали неистово раскачиваться из стороны в сторону. Поднялся невероятный звон и грохот. «Я иду!» — старалась прокричать Аника, но встречный ветер относил слова назад, глушил их. Ты обязана поспешить», — шептал ветер, — «потому что я умираю». «Нет», — кричала Аника, — «подожди». В следующий миг Аника увидела Каролину, лежащую у ее ног. Она простерлась на мраморном полу и смотрела на Анику. И Аника, почувствовав невероятное облегчение, упала рядом с женщиной на колени и приблизила ухо к ее губам, чтобы слушать, но в ту же секунду увидела громадную рану в груди, сквозь которую было видно сокращавшееся сердце, из которого пульсирующей струей выливалась кровь. Анику охватила паника. «Нет!» — что было сил, — закричала она, стараясь встать, но встать не смогла. Руки, ноги, тело стали тяжелыми, как свинец. «Я не хотела опоздать! Я не хотела!» Но потом она вдруг поняла, что это не Каролина фон Беринг, а София Гренбург, бывшая коллега мужа, и скорбь внезапно сменилась ликованием. «Вот ты и подыхаешь!» — торжествующе подумала Анника, — чувствуя, как радость заливает ее всю, от живота до кончиков пальцев. В следующий момент рядом оказался Томас. Он опустился возле Софии на колени, приподнял ее на руках, и пока кровь хлестала из разверстой раны, Томас занимался любовью с умирающей женщиной, а она громко смеялась от счастья.